141. Апрель 16. Хотелось, чтобы почувствовало сердце, как все окружающее теряет свой конечный смысл. Но не теряет его владыка, и все созидаемое на нем, и творимое его имя его, и связанное с ним. Звучание центров есть показатель, что действует провод и одиночный, и пространственный. Каждое вещь и явление, занимающее поле сознания, преградою служит лучу. Освободиться от власти вещей, явлений, мыслей следует в духе. Силу луч уявляет через незатемненное ничем сознание. И прежняя формула «отвергнись от себя» входит в особую силу, и тогда чуется близость владыки, и двери открыты в мир высший. Так, чему отдано сердце, с тем прибудет оно. Плодоносное общение в духе со мною, хотя бы и не сопровождалось оно видимыми знаками или мыслями. На весь микрокосм действует луч, преображая его, утончая на каждую клеточку тела и материю всех оболочек. Не может этот процесс стать чересчур напряженным, ибо не выдержит плоть. Огонь жжет и сожигает, если не ассимилирован в длительном процессе. Одно несомненно, оставивший все и себя позабывший, и лик мой принявший доходит. Потому так полезно понять конечность всего, чем владеем, и что окружает, и всю силу сознания сосредоточить на мне, исходя от меня при начале всех дел. Указую начать новую ступень совместной работы. Сущность ее выразится в том, что будут переедены обычные ограничения пространства, и сущность дальних явлений начнет раскрываться перед сосредоточившимся на них сознанием. Был уже опыт перенесения своего сознания в чужое, и был он успешен. По тому же принципу пойдет и познавание подлежащих исследованию явлений. Время для этого можно найти, если освободить сознание от личных мыслей, забот и волнений. Сосредоточив сознание на желаемом явлении, нужно, позабыв о себе, предоставить ему говорить за себя. Сделаем опыт. Так положение там, где все я, где творю все дела. Идет подготовка к новой ступени жизни, дозволяемой созревающим сознанием. Чую ту близость сдвигов, идущих на смену того, что прошло. Ваша карма связана с общей, и близится срок ее. Нужные нити вплетаю, дабы не приложен был путь осуществления моих начертаний, определяющих путь вашей жизни. Предав себя воле владыки, будем покойны за то, что сужденное вам осуществится.